В любом городе он немедленно осведомлялся, каков курс доллара, сколько церквей и школ, а также много ли учреждений, где можно поставить автоматы. Учитель, уходя по утрам на какие-то деловые свидания, после обеда осматривал с нами города, которые мы проезжали. Все останавливало его внимание, и все явно приводило его в хорошее настроение. В особенности любил он показывать нам университеты, казармы и пивные. Это были, по его словам, личинки нового общества. Изрубленные вроде котлеток во время периодических дуэлей бурши, как послушные дети, положив кончики пальцев на пюпитр, постигали великолепное строение Вселенной в пафосе Канта или в остроте Гегеля. Они готовились к честной карьере дрессировщиков крестьянских детей или чиновников государственного акциза. На военных занятиях учитель восторгался равномерно выпеченными грудями, подобранными животами, потерявшими индивидуальные приметы лицами и этим направо, налево, мгновенно передвигавшим великолепную игрушку. Когда унтер ударял по щеке какого-нибудь Франца, скосившего свою еще недисциплинированную голову, все, в том числе и Фриц, выявляли полное удовлетворение, ибо суть дела была не в выбитом зубе Фрица, а в исправлении дивного механизма. Далее мы шли в одну из пятиэтажных пивных, где регулярно 2000 посетителей пропускали через свои желудки от 10 до 15 тысяч литров пива. За длинными столами сидели мужчины, женщины, дети. Кельнерши, подбегая к вделанным в стены кранам, ежеминутно наполняли сотни монументальных глиняных кружек. Потом партия посетителей подымалась и переходила в соседнее помещение для того, чтобы, облегчив себя, снова возобновить прерванную работу. Впрочем, это называлось развлечением. Оркестр играл военные марши. Некоторые папаши читали юмористические журналы, игулко хохотали, в то время как другие тупо смотрели на стены, где красовались пословицы и мудрые изречения «Пей спокойно», «Бог бережет этот дом» и тому подобное. «Смотрите, — говорил после таких прогулок учитель, — везде люди просто живут для тихого благополучия, для невинной радости, живут, любят, болеют и потом умирают. Здесь же они, стиснув зубы с утра до ночи, одержимые единой волей и в школах, и на военных плацах, и в этих бергалле, куют великие цепи. Цепи, а может быть, нежнейшие пеленки из железа для крепко любимых детей. Когда во время одной из таких прогулок по Штутгарту мы проходили мимо прекрасных цветников общественного сада, случилось нечто для Германии необыкновенное и приведшее в экстатическое состояние нашего Эркуле. По пустынной дорожке навстречу нам шла бедная женщина с грудным младенцем и молоденький студентик в клеенчатом картузе, вида кроткого и мечтательного. Студент вежливо поздоровался с женщиной и, поговорив с ней минуты две, задумчиво отошел в сторону. Далее последовало невообразимое. Студент совершенно спокойно переступил через решетку клумбы и начал усердно топтать первые мартовские гиацинты. «Вот это жест!» — закричал в упоении Эрколе. «Сейчас его схватят, как меня тогда!» Но кругом никого не было. Постояв немного, студент пошел к воротам и, отыскав полицейского, начал с ним объясняться. В любопытстве мы последовали за ним. Вот что он заявил Шуцману. «Меня зовут Карл Шмидт. Я студент техникума. Только что в парке я вытоптал цветы клумбы из протеста против плохой организации государства». Полицейский равнодушно выслушал его и вынул квитанционную книжку. «Вам придется уплатить штраф. 6 марок. У меня всего 2 марки 18 пфенигов. Тогда будьте любезны следовать за мной». Мы отправились за ними и зашли в городскую полицию, оставив на улице лишь Эрколе и Айшу, чтобы не вводить ни их, ни чинов полиции в излишние соблазны. «Объясните ваш поступок», — сказал Шмидту дежурный чин. «Я протестовал против дикой системы общественного хозяйства. В саду я встретил фрау Мюллер, вдову рабочего каменотеса. В прошлом году она стирала мне белье по дешевому тарифу. Она спросила меня, не знаю ли я для нее работы, так как после смерти мужа ей приходится очень плохо. У фрау Мюллер грудной ребенок, и она не может найти себе места. Она сказала мне также, что ей пришлось заложить одеяло, и что у нее вследствие недостаточного питания пропадает молоко. После этого я поглядел на цветники общественного сада. На их содержание уходят большие суммы, а сын фрау Мюллер, член общества, будущий избиратель Рейхстага, может умереть от отсутствия молока. Мне отнюдь не жаль фрау Мюллер, хотя она и вполне порядочная женщина. Я готов одобрить уничтожение 1000 младенцев для блага общества, но я не могу вынести бессмысленности. Я вытоптал цветы, которые, к тому же, я вообще ненавижу, как вещь явно бесцельную, для того, чтобы обратить внимание общества, прессы и правительства на эти позорные противоречия». Полицейский, не говоря ни единого слова, записал показания, а засим осведомился о 6 марках. «Штраф может быть заменен арестом». Тут в дело вмешался учитель. Дружески предложил он Шмидту недостающие 3 марки 82 пфенига, говоря, что человек с подобным умом не может терять время в арестном доме.